22 октября 1932 года. Давно не писал. Не хочется. 2 недели провел в кардиологии. Проклятое сердце. Лучше бы оно просто прихватывало. Я имею в виду телесно. Так ведь ноет. Как бы распрекрасно было. Скажешь ему, забудь, дело минувшее. А оно раз и забыло. Но было ли в жизни хоть раз, когда сердце отличалось послушанием?